Послесловие. Основная тема моих трудов — границы человеческого знания, а также приятные и не очень приятные ошибки и промахи, которые возникают при работе с предметами, лежащими вне нашего поля наблюдения, с тем, чего мы не наблюдаем и наблюдать не можем, с неведомым, с тем, что лежит по ту сторону непроницаемой завесы. Наш ум нуждается в усечении информации, и мы скорее попытаемся втиснуть явление в прокрустово ложе известных четких категорий, ампутировав неизвестное, чем предпочтем подождать с категоризацией и сделать явление по-настоящему осязаемым. Мы постоянно вылавливаем во всем ложные закономерности, наряду с истинными, и случайное кажется нам менее случайным и более определенным. А наш чересчур резвый мозг скорее уж примет ошибочный и упрощенный сюжет, чем согласиться с отсутствием какого бы то ни было сюжета. Такое скептическое отношение к невидимому проистекает из свойственного человеку презрения к абстрактному. Наше сознание плохо справляется с несюжетным. К тому же его легко поколебать с помощью ярких образов. Вот почему СМИ так искажают наше мировосприятие. Сознание может служить прекрасным средством для самообмана. Оно не приспособлено к тому, чтобы иметь дело со сложными системами и нелинейными неопределенностями. Вопреки распространенному убеждению, чем больше информации, тем больше заблуждений, мы видим в мире все больше ложных закономерностей. Таков уж побочный эффект информационной эпохи и современной цивилизации как таковой. Существует несоответствие между путаницей случайностей в сегодняшнем мире, насыщенным информацией и полным сложнейших взаимодействий, и нашим интуитивным восприятием событий, которое сформировалось в древности, в значительно более простой среде обитания. Наша ментальная архитектура все меньше отвечает миру, в котором мы живем. Отсюда проблемы лохов. Когда карта не соответствует территории, определенная категория дураков, чересчур образованные, академические ученые, ученые-механистичные, журналисты, читатели газет, псевдоэмпирики, а также пораженные недугом, который я называю эпистемологическим невежеством, чудесной способностью пренебрегать тем, чего не видишь, ненаблюдаемым, впадает в отрицание, воображая себе территорию, которая подошла бы к карте. Вообще говоря, дурак в данном случае тот, кто занимается упрощением ради самого упрощения или отрезает что-то существенное, отсекая гостю ноги или вырезая ему часть головы, уверяя при этом, что с 95% точностью сохраняет его личность. Оглянитесь вокруг. Сплошные прокрустовы ложа, которые мы сами же сколотили. Иные из них полезны, иные довольно сомнительны. Всякого рода законы, высокомерные правительства, академическая наука, спортзалы, транспорт, офисные небоскребы, вынужденные связи между людьми, наемный труд и тому подобное. Со времен Просвещения существуют большие противоречия между рационализмом, в котором главное — наше желание сделать вещи такими, чтобы они имели для нас смысл, и эмпиризмом, где главное — каковы вещи на самом деле. Мы не раз обвиняли мир в том, что он не укладывается в ложе рациональных моделей. Мы пытались изменить человека, подверстывая его под технологии. Мы подправляли этику в жажде получить работу. Мы пытались вписать экономическую жизнь в теории экономистов. А жизнь людей чились втиснуть в рамки некоего сюжета. Мы сохраняем устойчивость, пока ошибки представления неведомого и понимания случайных эффектов не приводят к опасным последствиям. Иначе мы станем неустойчивыми. Устойчивым идут на пользу чернолебяжьи события. Неустойчивым же они наносят огромный ущерб. Черный лебедь с большой буквы. Событие — историческое, экономическое, технологическое, личностное, непредсказанное данным наблюдателем и при этом влекущее за собой масштабные последствия. С ростом объема наших знаний возрастает и роль черных лебедей в нашей жизни. Мы становимся все уязвимее по отношению к определенной разновидности научного аутизма, с опломбом высказывающегося о неведомом, что приводит к проблемам экспертизы, к риску, к огромной зависимости от возможных человеческих ошибок. Прочитав мои афоризмы, Читатель может догадаться, что я с почтением отношусь к природным методам сохранения устойчивости. За миллиарды лет все неустойчивое успело рухнуть. Считая, что классическое мышление с его уважением к неведомому и эпистемологической скромностью прочнее современного постпросвещенческого наивного и псевдонаучного аутизма. Таким образом, классические ценности, которых я придерживаюсь, вынуждают меня поддерживать одну триаду в противовес другой. Поддерживать эрудицию, изящество и отвагу в противовес современному мошенничеству, тупости и филистерству. Многие филистеры сводят мои идеи к противостоянию технологиям, тогда как на самом деле я выступаю против наивной слепоты по отношению к их побочным эффектам. Критерии неустойчивости. Искусство устойчиво. Наука, мягко говоря, не всегда. Однако некоторые прокрустовы ложа наполняют жизнь смыслом. Скажем, искусство или, сильнее всего, поэтичные афоризмы. Афоризмы, максимы, пословицы, поговорки, даже в известной степени эпиграммы — самое раннее из литературных форм. Часто она входила в состав того, что теперь мы именуем поэзией. В таких выражениях есть интеллектуальная компактность готовой цитаты, хотя они мощнее и изящнее современной уцененной версии. При этом они отчасти демонстрируют показную храбрость автора, заявляющего, что он способен вместить важные идеи в несколько слов, зачастую в устном формате. Заметьте, отличие от телевизионных заголовков. В них информация теряется, а в афоризмах раскрывается новое. По сути, афоризмы подчиняются закону Гигеренцера и Гальдштейна. Меньше — значит больше. И в самом деле, здесь требовалась отвага. Недаром арабское название импровизированного однострочного афоризма переводится как «мужественное деяние», хотя оно имеет меньше отношения к полу, чем кажется, и его можно также перевести как «умение быть человеком». В слове «виртуэ» — «добродетель». Есть латинский корень «вир» — «мужчина», «человек». В былые времена многим казалось, те, кто умеет облекать важные мысли в такую форму, наделены магическими способностями. Этот жанр занимает центральное место в левантинской душе, да и в душе жителей всего Восточного Средиземноморья. Обращаясь к семитским народам, Бог вещал краткими поэтическими фразами, обычно через уста пророков. Возьмите Писание, особенно притчи и книгу Экклезиаста. А Коран, священная книга мусульман, это же собрание сжатых афоризмов. Затем этот формат переняли синтетические литературные пророчества. Заратустра Ницше или более недавний пример — пророк Халиля Джибрана, моего земляка из Северного Ливана, родом из соседней и воюющей с моей деревни. И это не все. За пределами того, что мы сейчас именуем религией, лежат афоризмы Гераклита и Гиппократа, труды Публилия Сира, сирийского раба, которому досталась свобода благодаря красноречию, нашедшему выражение в его сентенциях, ярких одностишиях, перекликающихся с максимами Ларош-Фуко. А также стихи поэта, которого многие считают величайшим из всех арабских стихотворцев, Аль-Мутанаби. Афоризмы, как отдельные независимые фразы, использовались для самовыражения, входили в состав религиозных текстов, с их помощью левантинская бабушка давала советы внуку, в них хвастались, как я уже вспоминал в одном из афоризмов, Аль-Мутанаби убедительно известил всех нас, что он величайший арабский поэт. Ими писали сатиры, Марциал, Эзоп, Аль-Маари, их применяли моралисты, Бовинарк, Ларош-Фуко, Лабрюер, Шамфор. Они помогали выразить туманную философию, Витгенштейн, и философию сравнительно ясную, Шопенгауэр, Ницше, Чоран, или же кристально ясные идеи, Паскаль. Лучше всего об утрате интеллектуальной утонченности в эпоху интернета, в эпоху оглупления, говоря напрямик, свидетельствует все большее исчезновение сарказма. Механистические умы воспринимают обиды чересчур буквально. Нередко бывает, что одну и ту же максиму повторяют несколько авторов, разделенные тысячами лет или километров. Афоризмы никогда не приходится разъяснять. Читателю требуется побыть с ними наедине. Как с поэзией. Афоризм подвергся некоторому унижению за пределами немецкого языка, когда его стали ассоциировать с острыми словечками, которые запускали Оскар Уайлд, Марк Твен, Амброс Бирс, Саша Гитри и им подобные. Глубокая мысль может быть поэтичной и остроумной, как у Шопенгауэра, Ницше и иногда у Витгенштейна. Однако, подчиняясь различию между мирским и духовным, философия и поэзия все-таки не телевизионный скетч. Встречаются простенькие афоризмы, банальности, содержащие ценные истины, о которых вы уже задумывались раньше. Вот почему умные люди часто неприязненно морщатся, читая Джебранова «Пророка». Бывают милые афоризмы, излагающие мысли, которые не приходили вам в голову, и заставляющие вас воскликнуть «Ага!», как при важном открытии. Таковы максимы Ларош-Фуко. Но лучше всех те, где идет речь о том, о чем вы никогда раньше не задумывались. Те, что вынуждают вас прочесть их не один раз, чтобы понять. Они представляют собой важные истины. Особенно, когда безмолвная природа, содержащаяся в них истины, столь могуча, что сам выражающий ее афоризм забывается сразу после прочтения. Афоризмы требуют от нас изменения читательских привычек. Такой текст следует поглощать небольшими порциями. Каждая сентенция — законченная единица текста. Отдельная история, независимая от прочих. По-моему, лучшее определение тупицы таково. Это человек, который просит вас разъяснить смысл афоризма. Я давно знаю, что у меня афористичный стиль. Когда я был подростком, меня наставлял поэт Жорж Шехаде. Его стихи читаешь как пословицы. Предсказавший, что в один прекрасный день на меня снизойдет просветление, и я стану профессиональным поэтом, когда всякие ненужные идеи выветрятся из моего организма. В новейшие времена подростки то и дело ставят значки копирайта, цитируя в интернете мои книги. Но им и в голову не приходит заново выразить мои мысли. Или хотя бы мою главную мысль о пределах знания. В конце концов, я понял. Эти сентенции приходили ко мне естественным путем, почти без моего сознательного участия. Странным образом, как правило, во время неспешных прогулок или освобождения ума путем ничего не делания. Или же делание ничего, что требует усилий. И я смог убедить себя, что слышал голоса, доносящиеся с той стороны непроницаемой завесы. Если полностью освободиться от ограничений, от мыслей, от истощающей деятельности, которую называют работой, освободиться от всех усилий, то элементы, скрытые в ткани реальности, сами начнут смотреть на вас. И тайны, о существовании которых вы и не подозревали, станут появляться перед вашими глазами. Текст читал Владимир Лесных.